Последние дни Конституции. Продолжение. 27 февраля 1917 года. Я шел один, где-то у нас на Волыни, подходил к какому-то селу. Было ни день, ни ночь, светлые ровные сумерки, но все было как бы без красок. И дорога, и село были какие-то самые обычные. Вот первая хата. Она немножко поодаль от других. Когда я поравнялся с нею, вдруг из деревянной черной трубы вспыхнуло большое синее пламя. Я хотел броситься в хату предупредить, но не успел, вся соломенная крыша вспыхнула разом. Все загорелось, до последней соломинки. Громадным ярко-красно-желтым пламенем зарокотало, загудело. Я закричал от ужаса, из хаты, не торопясь, вышла женщина. Я бросился к ней. «Диток, ратуй, диток! Спасай детей!» — закричал я ей по-хохладски. Она ничего не ответила, но смотрела на меня сурово. Я понял, что она мать и хозяйка. Но отчего она так разодета, как в церковь? Важная, красивая и такая суровая. «Диток!» — закричал я еще раз. Она только сдвинула брови. Я бросился в хату. Но в это мгновение разом вся рухнула крыша, хаты не стало, бешено пылал и ревел огромный пожар. Этот звук делался все сильнее и переходил в настойчивый резкий звон. Я проснулся. Было 9 часов утра. Неистово звонил телефон. «Алло! Вы Василий Витальевич?» — говорит Шингарев. «Надо ехать в Думу. Началось!» «Что такое?» «Началось. Получен указ о роспуске Думы. В городе волнение. Надо спешить. Занимают мосты. Мы можем не добраться. Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне. Поедем вместе». «Иду». На основании статьи 99 основных государственных законов Николай II распустил Государственную Думу и Государственный Совет с 26 февраля 1917 года и назначил срок возобновления их работы в апреле 1917 года в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Указ вышел за подписью председателя Совета Министров князя Голицына. Это было 27 февраля 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане. В Петрограде не стало хлеба, транспорт сильно разладился из-за необычайных снегов, морозов и, главное, конечно, из-за напряжения войны. Произошли уличные беспорядки. Но дело было, конечно, не в хлебе, это была последняя капля. Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти. И даже не в этом. Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала. Не было, в сущности, ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает. Класс былых властителей сходил на нет. Никто из них не способен был стукнуть кулаком по столу. Куда ушло знаменитое Столыпинское? Не запугаете. В последнее время министры совершенно перестали даже приходить в Думу. Только Риттих самоотверженно отстаивал свою хлебную разверстку. Но придя в павильон министров после своей последней речи, он разрыдался. Мы жили с Шингаревым в одном доме на Большой Монетной, номер 22, на Петроградской стороне. Это далеко от Таврического дворца, надо переехать Неву. В последнее время жизнь уже так расхлябалась в Петрограде, что вопрос о сообщениях стал серьезным для тех, кто, как Шингарев и я, не имел своей машины. Мы поехали. Шингарев говорит, вот ответ. До последней минуты я все-таки надеялся. Ну, вдруг просветит Господь Бог, уступит. Так нет, не осенило, распустили Думу. А ведь это был последний срок. И согласие с Думой, какая она ни на есть, последняя возможность избежать революции. Вы думаете, началась революция? Похоже на то. Так ведь это конец. Может быть и конец, а может быть и начало. Нет, вот в это я не верю. Если началась революция, это конец. Может быть, если не верить в чудо. А вдруг будет чудо? Во всяком случае, Дума стояла между властью и революцией. Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей. А ведь в сущности надо было продержаться еще 2 месяца. До наступления? Конечно, если бы наступление было неудачно, все равно революции не избежать, но при удаче. Да, при удаче все бы забылось. Мы выехали на Каменноостровский. Несмотря на ранний для Петрограда час, на улицах была масса народа. Откуда он взялся? Это производило такое впечатление, что фабрики забастовали. А может быть и гимназии, а может быть и университеты. Толпа усиливалась по мере приближения к Неве. За памятником стерегущему, не помещаясь на широких тротуарах, она движущимся массивом запрудила проспект. Автомобиль встал. Какие-то мальчишки, рабочие, должно быть, под предводительством студентов, распоряжались. «Назад, мотор! Проходу нет!» Шингарев высунулся в окошко. «Послушайте, мы члены Государственной Думы. Пропустите нас, нам необходимо в Думу!» Студент подбежал к окошку. «Вы, кажется, господин Шингарев?» «Да-да, я Шингарев. Пропустите нас!» «Сейчас!» Он вскочил на подножку. «Товарищи, пропустить! Это члены Государственной Думы! Товарищ Шингарев!» Бурлящее месиво раздвинулось, мы поехали со студентом на подножке. Он кричал, что это едет товарищ Шингарев, и нас пропускали. Иногда отвечали «Ура, товарищу Шингареву!». Впрочем, ехать студенту было недолго, автомобиль опять встал. Мы были уже у Троицкого моста, поперек его стояла рота солдат. «Вы им скажите, что вы в Думу», — сказал студент, — и исчез. Вместо него около автомобиля появился офицер. Узнав, кто мы, он очень вежливо извинился, что задержал. «Пропустить. Это члены Государственной Думы». Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингарев сказал, «Дума еще стоит между народом и властью. Ее признают оба берега. Пока». На том берегу было пока спокойно. Мы мчались по набережной, но все это давно знакомое казалось жутким. Что будет? На Шпалерной мы встретились с похоронной процессией. Хоронили члена Государственной Думы Алексеенко. Жалеть или завидовать? Алексеенко Михаил Мартынович, 1847-1917, член Третьей Государственной Думы, октябрист. В 1867 году окончил юридический факультет Харьковского университета. В 1870-1890 годах там же читал лекции по финансовому праву, занимал должность ректора. Выражение лица Думы, этого знакомого фасада с колоннами, было странное. Такой она была в 1907 году, когда я в первый раз увидел ее. В ней и тогда было что-то угрожающее. Но швейцары раздели нас, как всегда. Залы были темноваты, паркеты поблескивали, чуть отражая белые колонны. Стали съезжаться. Делились вестями, что происходит. Рабочие собрались на Выборгской стороне, их штаб, вокзал, по-видимому. Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, поднятием рук. Взбунтовался полк какой-то, кажется, волынский, убили командира. Казаки отказались стрелять, братаются с народом, на Невском баррикады. О министрах ничего не известно, говорят, что убивают городовых, их почему-то называют фараонами. Стало известно, что огромная толпа народу, рабочих, солдат и всяких идет в Государственную Думу. Их 1030. Шедловский созвал бюро прогрессивного блока. И вот мы опять собрались в той самой комнате номер 11, где собирались всегда, где принимались решения. Решения, которые привели к этому концу, вернее, не сумели предупредить этого конца. Шедловский, Шингарев, Милюков, Капнист II, Львов, Половцев, я, еще некоторые, Ефремов, Ржевский, еще кто-то. Все те, кто вели Думу последние годы. И довели. Заседание открылось. Открылось под знаком того, что надвигается 30-тысячная толпа. Что делать? Я не помню, что говорилось, но помню, что никто не предложил ничего заслуживающего внимания. Да и могли ли предложить? Разве эти люди способны были управлять революционной толпой, овладеть ею? Мы могли под защиту ее же штыков говорить власти всякие горькие и дерзкие слова и, ведя конституционную, то есть словесную борьбу, удерживать массу от борьбы действий. Мы будем бороться с властью, чтобы армия, зная, что Государственная Дума на страже, могла спокойно делать свое дело на фронте, а рабочие у станков могли спокойно подавать фронту снаряды. Мы будем говорить, чтобы страна молчала. Этими словами я сам изложил смысл борьбы в своей речи 3 ноября 1916 года. Но теперь словесная борьба кончилась. Она не привела к цели. Она не предотвратила революции, а, может быть, даже ее ускорила. Ускорила или задержала? Роковой вопрос повис над всеми нами, собравшимися в комнате номер 11. Но не все его ощущали, не все понимали свое бессилие. Некоторые думали, что и теперь еще мы можем что-то сделать, когда масса перешла к действиям, и что-то предлагали. Сидя за торжественно уютными, крытыми зеленым бархатом столами, они думали, что бюро прогрессивного блока также может управлять взбунтовавшейся Россией, как оно управляло фракциями Государственной Думы. Впрочем, я сказал, когда до меня дошла очередь. По-моему, наша роль кончилась. Весь смысл прогрессивного блока был предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца. Но раз цель не удалась... Она не удалась, потому что эта 30-тысячная толпа — это революция. Нам остается одно — думать о том, как кончить с честью. Мы, конечно, ничего не решили в комнате номер 11. Потом было заседание в кабинете председателя Думы. Это было заседание старейшин. Тут были представители всех фракций, а не только фракции прогрессивного блока. Председательствовал Родзянко. Шел вопрос, как быть. С одной стороны, императорский указ о роспуске, прекращении сессии, а с другой — надвигающаяся стихия. В огромное во всю стену кабинета зеркало отражался этот взволнованный стол. Мощный затылок Родзянко и все остальные. Чкеидзе, Керенский, Милюков, Шингарев, Некрасов, Ржевский, Ефремов, Шедловский, Кабнист, Львов, князь Шаховской, еще другие. Ржевский, член Государственной Думы, прогрессист. Шаховской Дмитрий Иванович, 1861-1939, князь, владелец 367 десятин земли, земский деятель, публицист, член ЦК партии кадетов, депутат Первой Государственной Думы, в 1917 году министр Временного правительства. После Октябрьской революции один из руководителей Контрреволюционного союза возрождения России, затем отошел от политики, с 1920 года работал в кооперации, занимался литературной деятельностью. Вопрос стоял так. Не подчиниться указу государя-императора, то есть продолжать заседание Думы, значит стать на революционный путь. Оказав неповиновение монарху, Государственная Дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе этого восстания со всеми его последствиями. На это ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадет, были совершенно не способны. Мы были прежде всего лояльным элементом. В нас уважение к престолу переплелось с протестом против того пути, которым шел государь, ибо мы знали, что это путь к пропасти. Поэтому вся работа Думы прошла под этим знаком. При докладах царю все, кто зависели или были вдохновляемы Думой, всегда твердили одно и то же. Этот путь ведет династию к гибели. Открыто же, в своих речах в Думе, мы бронили министров. При этой травле, однако, не переходили к конституционной грани и не затрагивали монарха. Это было основное требование Родзянко и большинства Думы, которому должны были подчиниться все. Только раз Милюков прочел какую-то цитату из газеты по-немецки, в которой говорилось о кружке молодой государыни. Но это был выплеск, отклонение от основного пути. Я не помню, что говорилось, но помню решение императорскому указу о роспуске подчиниться, считать Государственную Думу нефункционирующей, но членам Думы не разъезжаться и немедленно собраться на частное совещание. Чтобы подчеркнуть, что это частное совещание членов Думы, а не заседание Государственной Думы как таковой, решено было собраться не в Большом Белом зале, а в полуциркульном. Он едва вместил нас, вся дума была налицо, за столом были Родзянка и старейшины, кругом сидели и стояли, столпившись, стеснившись остальные. Встревоженные, взволнованные, как-то душевно прижавшиеся друг к другу. Даже люди, много лет враждовавшие, почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно. Это нечто была улица, уличная толпа. Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось. С улицы шествовала та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно, потому что они были бледные, с сжимающимися сердцами. По улице, окруженная многотысячной толпой, шла смерть. Этой трепещущей, сгрудившейся около стола старейшин человеческой гущи, втиснутой в полуциркульную рамку зала, Родзянко доложил, что произошло, и поставил вопрос, что делать. В ответ на это то там, то здесь, то справа, то слева просили слова взволнованные люди и что-то предлагали. Что? Я не знаю, не помню. Что-то. Кажется, кто-то предложил Государственной Думе объявить себя властью. Объявить, что она не разойдется, не подчинится указу. Объявить себя учредительным собранием. Это не встретило, не могло встретить поддержки. Кажется, отвечал Милюков. Во всяком случае, Милюков говорил, рекомендуя осторожность, рекомендуя не принимать слишком поспешных решений, в особенности, когда мы еще не знаем, что происходит, и так ли это, как говорят, что старая власть пала, что ее больше нет, когда мы вообще еще не разобрались в обстановке и не знаем, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движение. Кто-то говорил и требовал, чтобы Дума сказала, с кем она, со старой властью или с народом, с тем народом, который идет сюда, который сейчас будет здесь и которому надо дать ответ. В эту минуту около дверей заволновались, затолпились, раздался какой-то повышенный разговор, потом расступились, и в зал вбежал офицер. Он перебил заседание громким, заскакивающим голосом. «Господа члены Думы, я прошу защиты, я начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную Думу. Ворвались какие-то солдаты, моего помощника тяжело ранили, хотели убить меня, я едва спасся. Что же это такое? Помогите!» Это бросило в взволнованную человеческую ткань еще больше тревоги. Кажется, Родзянко ответил ему, что он в безопасности, может успокоиться. В эту минуту заговорил Керенский. «Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя. Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются, они выйдут на улицу. Я сейчас еду по полкам. Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная Дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?» Не помню, получил ли ответ Керенский. Кажется, нет. Но его фигура вдруг выросла в значительность в эту минуту. Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись. Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели. «Я сейчас еду по полкам». Казалось, что это говорил власть имеющий. «Он у них диктатор», — прошептал кто-то около меня. Кажется, в эту минуту, а может быть и раньше, я попросил слова. У меня было ощущение, что мы падаем в пропасть. Бессознательно я приготовился к смерти, и мне, очевидно, хотелось сказать нам всем эпитафию, сказать, что мы умираем такими, как жили. Когда говорят о тех, кто идет сюда, то надо прежде всего знать, кто они, враги или друзья. Если они идут сюда, чтобы продолжать наше дело, дело Государственной Думы, дело России, если они идут сюда, чтобы еще раз с новой силой провозгласить наш девиз «все для войны», то тогда они наши друзья, тогда мы с ними. Но если они идут с другими мыслями, то они друзья немцев. И нам нужно сказать им прямо и твердо: вы враги. Мы не только не с вами, мы против вас. Кажется, это заявление произвело некоторое впечатление. Но не имело последствий. Керенский еще что-то говорил, он стоял готовый к отъезду, решительный, бросающий резкие слова, чуть презрительный. Он рос. рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время как мы не умели даже ходить. Кто-то предложил в горячей речи, что всем членам Думы в это начавшееся тяжелое время нужно сохранить полное единство, всем без различия партий, для того, чтобы препятствовать развалу. А для того, чтобы руководить членами Думы, необходимо избрать комитет, которому вручить диктаторскую власть. Все члены Думы обязаны беспрекословно повиноваться комитету. Это предложение в этой взволнованной, напуганной атмосфере встретило всеобщую поддержку. Диктатура есть функция опасности. Так было, так будет. С большим единодушием, подавляющим числом голосов, были избраны слева направо Чхеидзе, социал-демократ, Керенский, трудовик, Ефремов, прогрессист, Ржевский, прогрессист, Милюков, кадет, Некрасов, кадет, Шедловский, Сергей, левый октябрист, Радзянко, октябрист-земец, Львов, Владимир, центр, Шульгин, националист-прогрессист. Шульгин упоминает три совещания Думы. Речь идет о заседании Бюро прогрессивного блока, созванного Шедловским, заседании старейшин и частном совещании членов Государственной Думы. На последнем заседании рассматривались разные мнения по вопросам о власти, прежде всего предложения Некрасова, считавшего, что надлежит установить военную диктатуру во главе с генералом Маниковским, и Коваленко, предложившего передать власть Совету старейшин. Выступая на этом совещании, Шульгин указал, что мы не можем быть солидарны во всем с восставшей частью населения. Представьте, что восставшие пожелают окончить войну, мы на это согласиться не можем. Мы можем принять одно из двух более подходящих предложений Некрасова или Коваленко. Было решение не разъезжаться и поручить избрание Временного комитета Совету старейшин. Кроме перечисленных, у Шульгина в Думский комитет еще входили Дмитрюков, прогрессист, Караулов, беспартийный, Коновалов, кадет. В сущности, это было бюро прогрессивного блока с прибавлением Керенского и Чхеидзе. Это было расширением блока налево, о котором я когда-то говорил с Шингаревым, но, увы, при какой обстановке произошло это расширение? Коновалов Александр Иванович, 1875-1948, крупный текстильный фабрикант, лидер партии прогрессистов и прогрессивного блока в 4-й Государственной Думе. В 1915-1917 годах заместитель председателя Центрального военно-промышленного комитета. После февральской революции министр торговли и промышленности Временного правительства, был заместителем Керенского. В ночь на 26 октября 1917 года был арестован вместе с другими членами Временного правительства в Зимнем дворце. После освобождения эмигрировал, участвовал в различных антисоветских зарубежных организациях, в частности, в торгово-промышленном и финансовом комитете, Торгпром. Чхеидзе Николай Карло Семенович, 1864-1926, один из лидеров меньшевиков. Депутат 3-й и 4-й Государственных Дум, председатель фракции меньшевиков в 4-й Государственной Думе. В дни февральской революции член Временного комитета Думы, председатель исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, председатель в ЦИК первого созыва. На государственном совещании в Москве в августе 1917 года выступил с призывом о консолидации всех контрреволюционных сил в стране против партии большевиков. После Октябрьской революции возглавил контрреволюционный Закавказский сейм с 1919 года, председатель буржуазного правительства Грузии, с 1921 года в эмиграции, где продолжал антисоветскую деятельность. Страх перед улицей загнал в одну коллегию Шульгина и Чхеидзе. А улица надвигалась и вдруг обрушилась. Эта 30-тысячная толпа, которую грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха. Когда доложили, что толпа уже вошла в сквер внутри ограды Таврического дворца и стоит в некоторой нерешительности перед подъездом, в Думе решили выступить перед народом. Протиснуться на ступеньки через уже заполненный подъезд удалось четырем депутатам Государственной Думы — Чхеидзе, Скобелеву, Керенскому, Шедловскому. Первые трое и выступили с трафаретными митинговыми революционными речами, как вспоминал позднее Шедловский. И это случилось именно как обвал, как наводнение. Говорят, я не присутствовал при этом, что Керенский из первой толпы солдат, поползших на крыльцо Таврического дворца, попытался создать первый революционный караул. «Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю охранять Государственную Думу. Объявляю вас первым революционным караулом!» Но этот первый революционный караул не продержался и первой минуты. Он сейчас же был смят толпой. Я не знаю, как это случилось. Я не могу припомнить. Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным, врывающимся потоком затопляла Думу. Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди. Живым, вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комната за комнатой, помещение за помещением. С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу. И с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность Великой Русской Революции. Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица. Но сколько их ни было, у всех было одно лицо — гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное. Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство. Пулеметов — вот чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно его в берлогу, вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы, этот зверь был его величество русский народ. То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась.